Викторио Ричи поехал на сделку с коварным главарем мафиозного клана Кобра, Арио Тора. Он хотел закончить постоянно происходящие стычки и спокойно заниматься своим бизнесом. Викторио объяснял Арио, что насилие, кражи и убийства бессмысленны. «Разве ты не понимаешь, что жажда большей наживы лишь подогревает войну, в которой деньги теряет каждый из нас? Можно зарабатывать большие деньги, но в случае, если между нами будет процветать мир», — говорил Викторио. «Возможно, но в данном случае мы боремся за одну кассу», — отвечал Арио. Главарь Кобры не хотел соглашаться, так как он хотел заполучить некоторые территории, которые, по его мнению, должны были принадлежать только ему. Переговоры велись довольно тяжело, и все пошло не по плану. Они не смогли договориться. Марк оделся в черную форму, вставил в ножны два боевых ножа, взял два пистолета Глок-20, обоймы для них и еще одну, необычно длинный и полупрозрачный пластиковый магазин. В качестве первого основного оружия он захватил с собой бельгийский пистолет-пулемет FN-R90, который имел на борту интегрированный коллиматорный однократный прицел и магазин на 50 патронов. Черный Гелендваген помчался по вечерним дорогам города. Спустя некоторое время машина подъехала к дому информатора Уэсса, перед которым стоял «Шевроле Камара» и «Мазерати Квадропорте». Киллеру нужна была информация. В доме, кроме самого Уэсса, был и Тита. Все они собрались в помещении с круглым столом посередине и картами на стене. «Мы отправили туда наших людей. Все убиты. Их порезали, как свиней, эти подонки. Это была ошибка. Там все охраняется», — начал Тита. «Где его держат? Что за объект?» — спросил Марк. «Четырехэтажное здание на окраине города. Там заброшки. Никто не промышляет, кроме мигрантов с Малайзии. Кажется, они там устроили что-то наподобие небольшого штаба, соединив некоторые квартиры между собой. Здание не новое, но они переделывают его под себя». «Мне нужна подробная карта», — посмотрев на информатора, сказал Марк. «Понял», — ответил Уэс. Оказалось, что под зданиями проходили тоннели. Через них можно было пробраться внутрь того здания. Это было отчетливо видно на схеме. Викторию держали на последнем четвертом этаже. «Ты собираешься туда пойти один?» — озадаченно спросил Тита. «Да», — твердо ответил Марк. Киллер вышел на улицу с мини-схемой в руках. Он уже собирался сесть в машину, но кое-что вспомнил и обратился к Тита. «Мне нужна одна граната и дымовые шашки». «Есть у нас. А сколько?» «Парочку». Марк получил, что хотел. Сел в автомобиль. Отъехал назад. Развернулся и поехал к месту назначения. По пути в машине он поглядывал на схему и, анализируя ситуацию словно робот, просчитывал всевозможные варианты действий. Вскоре он был уже на месте. Стояла тьма, и вокруг были заброшенные дома. Марк еще раз взглянул на схему и отложил ее в сторону. Схватив FN-R90 с пассажирского сиденья, он вышел из машины. Киллер нашел люк, отодвинул его и спустился вниз по лестнице. Его путь пролегал через систему темных туннелей, в которых находились трубы, из некоторых выбивался пар. Наконец он добрался до извилистого коридора в конце стены, где была прикреплена металлическая лестница. Поднявшись на ней наверх, он попал прямо в подвальное помещение здания. Здесь были инженерные сети, вентили и краны. Марк поднялся наверх по бетонной лестнице, в конце которой находилась дверь со стеклянным окном. Он аккуратно потрогал ручку. Было не заперто. А сквозь окно можно было видеть охранника. Судя по голосам, в коридоре их было несколько. Марк снял с предохранителя пистолет-пулемет, поставил режим одиночного огня и вытащил дымовую шашку. Охранник прошел вправо мимо двери, за которой стоял киллер. Охота началась. Как только охранник прошел мимо, Марк внезапно открыл дверь, вышел и произвел выстрел ему в голову и сразу же, кинув дымовую шашку, прошел в следующую дверь напротив. Ходившие по коридору охранники ничего не поняли. С пулей в голове их товарищ свалился в нескольких шагах от них, и по полу проскользнула дымовая шашка, которая сразу же начала свое активное действие. Они начали кричать что-то на своем языке, и один из них отдавал команды. В одно мгновение киллер бросил гранату в другую комнату, в которую вошли двое. А в той, в которой находился он сам, он нанес прямой удар ногой, не успевшему вытащить оружие головорезу. Одновременно в коридоре взрывом от гранаты разнесло одну дверь, и из второй двери вылетел тот самый головорез. Киллер выходил из дыма и расстреливал всех, кто попадался ему на пути одиночными выстрелами. Он переходил из коридора в комнаты, которые были соединены между собой. Точными выстрелами он хедшотил врагов, а услышав множество быстрых шагов в его направлении, переключил переводчик режимов огня на автоматический и, сделав кувырок в сторону коридора, разрядил всю обойму в толпу. Перезарядка. Марк вытащил и выкинул пустой пластиковый магазин, закрепленный на корпусе сверху. Он заменил его на другую запасную пластиковую длинную обойму, внутри которой были аккуратно уложены золотистого цвета патроны. Благодаря компактному оружию киллер быстро маневрировал и довольно быстро уничтожал врагов. Один из азиатов пытался сбежать из опасной зоны. Марк направил ствол в стену и выстрелами прошел сквозь нее грудь беглеца. Началась какая-то сумасшедшая паника. Марк дошел до лестницы и, поднимаясь на второй этаж, расстрелял еще двоих. Они упали и покатились вниз. Вся стена была в их свежей крови. Поднявшись на второй этаж, Марк выстрелил в закрепленный в стене огнетушитель. Тот взорвался и снес двоих только что забежавших. Выстрелив в замок двери справа от себя, он вошел внутрь коридора, и ему пришлось выпустить весь магазин вдоль комнаты, где было еще несколько человек. Кругом поднялась пыль от разрушающихся стен, разбивались стекла, а также струей вылетала кровь от пулевых ран у врагов. Патроны пистолет-пулемета закончились. Остался один выживший в открытой комнате, и Марк шел прямиком на него. Тот медленно встал и руками показывал, чтобы убийца его пощадил, но это не сработало. Марк бросил Р-90 в него и сильнейшим ударом лоу-кика снес его с ног и отправил того в стеклянный журнальный столик. Вытащив два пистолета Глок-20, этот сеятель смерти отправился уничтожать остальных. Выйдя на открытое место, он, держа в каждой руке по пистолету и совершенно не таясь, открыл из них одновременный огонь. Это была самая настоящая бойня. Нырнув в очередную комнату, Марк перезарядил пистолеты и проделал то же самое с остальными. Разобравшись со всеми на втором этаже, он дошел до еще одной лестницы, которая вела на третий этаж. Стало подозрительно тихо. На третьем этаже был точно такой же длинный коридор, но никого не было. Он шел неторопливо. Его сосредоточенное зрение пыталось уловить любое изменение картины. Пройдя несколько метров, он услышал, как раздался звук приглушенного щелчка замка, и выключился свет. Вдруг резко включились красные неоновые лампы в потолке, и весь коридор стал красным. Неподалеку от него заговорил встроенный в стену динамик. «Брось свои пушки!» — услышал чей-то мужской голос Марк. Рядом с динамиком на стене включился монитор, в котором появилось изображение связанных пленных. Кажется, там был Викторио и еще кто-то. Марку не удалось разобрать. «Не бросишь пушки, они быстро покинут этот гребаный мир», — сказал снова некто, а потом продолжил. «Мы ждали тебя. Посмотрим, сможешь ли ты пройти этих ребят без огнестрельного оружия. Выживи или умри. Выбор за тобой». После этих слов изображение на мониторе пропало. В конце коридора открылась дверь, и туда зашло четверо азиатов с галоками. Киллер внимательно посмотрел на них, а потом медленно присел на корточки и аккуратно положил два своих пистолета на пол. Также медленно поднимаясь, он одновременно вытащил два боевых ножа, повернутых в обратную сторону, и свел руки в крест. Противники на той стороне сжали галоки и, крича, побежали в сторону бесстрашного убийцы. Марк встал в зеркальную стойку и, уклонившись от большого лезвия, скоростными ударами нанес режущие удары в ногу, живот и шею. Второму Марк нанес несколько колотых ран в грудь и вдобавок ударил прямой ногой. С третьим и четвертым он дрался одновременно, поочередно нанося каждому то удар локтем в голову, то режущий удар ножом в лицо, удары в грудь, солнечное сплетение и добивание лезвием по горлу. Выбежало еще двое. Один пытался нанести выпадом прямой удар галоком. Киллер ушел в сторону и нанес удар с разворота ногой, от которого тот подлетел и снес с собой дверь. Отходя назад, Марк защитился от удара ногой второго, просто сделав уклон назад, а затем, отбив следующий удар, бросил его через себя и свернул шею. Подобрав ножи, он пошел дальше. Еще двое вышли. Марк шел, не останавливаясь. Как только он почувствовал удачное расстояние, он метнул сначала в одного, потом в другого свои ножи. Оба ножа пробили их головы. Вытащив из них свои смертельные клинки, с которых стекала кровь, киллер направился на четвертый этаж. По пути он снял свою легкую черную куртку и остался в черной майке. Дверь распахнулась, и Марк вошел в темное помещение. Слева и справа стояли высокие стены. Впереди небольшой коридор, который заканчивался. И все это переходило на большую открытую площадку. Четвертый этаж переделывали в лабораторию для изготовления наркотиков. Над Марком висели несколько люминесцентных ламп, которые пульсировали, зажигались и гасли. Он прошел этот небольшой коридор и включился тусклый свет, который освещал стоящего с пистолетом в руке Арио Тора. Неподалеку сидели связанный Викторио и его солдат по кличке Призрак. Рядом же с ним лежал труп Капа Уайти. «Слишком много болтал», — начал разговор Арио. «Марк, прикончи, ублюдка!» — кричал Викторио. «Брось ножи», — сказал Арио. «Чертов сукин сын!» — продолжал Викторио. Губы у него были разбиты. Киллер бросил ножи на пол. «Да, Марк, но не в этот раз, я думаю», — сказал Арио. «Я наслышан о тебе. А ты хорош, чертовски хорош. Ангел смерти во плоти. Я знал, что ты придешь. Ты многих моих людей убил сегодня. А раз ты их смог убить, значит, они мне не нужны. У меня для тебя, Марк Кармаров, последнее испытание. И его зовут Разор», — сказал Арио, а потом, указав пистолетом на сильно избитого призрака, добавил. Он не смог. Призрак и Викторио смотрели на Марка, а потом их головы немного повернулись и взгляды уставились на кого-то, кто появился где-то сзади. Марк повернул голову, а потом развернулся. В самом начале, откуда он и зашел, стоял телохранитель Арио. Он был в легком кожаном плаще и с длинными волосами. Наблюдавшись за этим, видели, как Марк двинулся к нему, и его прокачанная спина пропала в тени. Моргающая лампа на мгновение освещала приближающегося киллера к сопернику. В какой-то миг во тьме стали слышны многочисленные удары по телу, но не было видно двоих, вступивших в эту смертельную схватку. Снова проморгали лампы, и было видно, как Марк нанес боковой удар в лицо сопернику. Еще одно моргание, и киллер очередным ударом разбил его головой гипсокартонную стену. Еще моргание ламп, и противник наносит удар по Марку. Но Марк завершает захват руки и со всей силы бросает его в стену. Разор вылетел через эту стену, оставив за собой строительную пыль и куски разрушенной стены. Он попытался встать. Его лицо напоминало кровавое месиво. Едва поднявшись и еле стоя на ногах, собрав всю оставшуюся силу, противник нанес два прямых удара в корпус и два боковых удара в лицо Марка. Но эти удары не нанесли никакого урона. Марк, в свою очередь, нанес мощный боковой с правой руки. Разор отлетел и, сделав разворот в воздухе, грохнулся всем своим весом на пыльный пол. От всего увиденного Арио Тора остолбенел. Он наблюдал, как его лучший убийца был ничтожеством по сравнению с его оппонентом и как быстро он был повержен. Разор был еще жив и в сознании. Его сломанная нижняя челюсть болталась на коже, а изо рта и носа обильно шла кровь. С большим трудом и усилием он медленно полз, пытаясь хоть как-то спастись. Киллер хладнокровно наблюдал за этим. Рядом с ним на столе лежали инструменты. Отвертки, молоток, плоскогубцы и длинный кусок строительного лома. Марк выбрал лом, взял его в руки и, спокойно приблизившись, с размаху воткнул его Разору в голову. Заостренный конец пробил череп и застрял в бетонном полу. «Тварь!» — закричал Арио, наставив пистолет на Марка. «Я убью тебя и отправлю в полет на тот свет». В этот момент Виктория ударил ногой по столу, край которого врезался в бедро Арио. Тот закричал от боли и зажмурил глаза. А когда он их открыл, Марк уже стоял перед ним. Арио попытался поднять руку и выстрелить, но не смог. Марк перехватил его руку и врезал ему прямым ударом в лицо. А потом сломал кисть и левой вдогонку нанес боковой в голову, отчего она как следует столкнулась со столом. Не успев прийти в себя, Арио почувствовал, как его схватили за ногу и потащили. «Нет, нет!» — в ужасе вопил он. Киллер тащил его за ногу к огромному окну, а потом, схватив ту же ногу второй рукой, он раскрутился и выбросил Арио в окно, которое эффектно разбилось с посыпавшимися кучами осколков. Арио Тора пролетел 4 этажа и рухнул на крышу припаркованного седана, разбив его всмятку. К Марку подошел Викторио. Он посмотрел вниз на мертвого Тора и произнес: «Отправился в полет на тот свет». Темные и злые загородные улицы заброшек плавно переходили в освещенные красивые места города. Все больше открывалось вечерних огней. Страшные уголки сменялись уникальными по красоте домами. Марк был за рулем и сосредоточенно ехал к дому Викторио Ричи. Сам Викторио сидел спереди, а призрак лежал сзади. Ему сильно досталось от людей Арио и особенно от Разора, в схватке с которым он был жестоко избит. «Ты меня спас, Марк. Я твой должник. Эти сукины дети получили по заслугам. Я же говорил, это слишком рискованно», — ответил Марк, не отвлекаясь от дороги. «Я знал это, но не верил, что до такого может дойти. Черт, Уайти, как я буду без него?» Повернув голову и посмотрев в окно, сказал Викторио. «Откуда этот Арио узнал, что я нанесу ему визит?» — вдумчиво спросил Марк. «Я не могу даже предположить, Марк. Хотя...» — сказал Викторио и спустя секунду добавил. «Ты тоже думаешь о том же, что и я?» «Да, стукач. И этот кто-то очень хорошо знает нас всех», — согласился с ним Викторио. Марк думал о том, кто же это может быть. Вариантов было много. Но какой из них настоящий, он не знал. Вскоре слухи о смерти Арио распространились по всей преступной сфере. В каждом городе, в каждом криминальном круге все теперь слышали о наемном убийце по прозвищу «Киллер-77», невероятном профессионале, который был способен уничтожить любого противника. Среди людей, даже главарей группировок, воцарилась атмосфера страха, ведь за душой любого из них он мог прийти. Черного гелика и его хозяина боялись все.